Печально известный венский психиатр Юлиус Вагнер Яурек, годы жизни 1857-1940, придумал один из самых пугающих методов лечения. Вагнер Яурек не разделял взгляды Фрейда, с которыми в Вене мало кто не соглашался, а был сторонником фармакологического вмешательства. Однажды ему показалось, что психическое состояние некоторых его беспокойных больных улучшилось после того, как те перенесли лихорадку. Это подтолкнуло его гипотезе, которую позже признают неверной, что повышенная температура тела благотворно влияет на мозг. Эту весьма опасную теорию он решил проверить на своих пациентах, которых начал заражать стафилококком, стрептококком, а затем и туберкулезом. Итоги этих чудовищных опытов только укрепили его уверенность в выбранном пути. И он предпринял следующий шаг. Ввел кровь больного малярией другому больному сифилитику в прогрессирующем параличе. Пациент, с восторгом сообщал Вагнер Яурек, сразу пошел на поправку. Метод вошел в моду. В 1927-м Вагнеру Яурегу присудили Нобелевскую премию. Такое лечение широко практиковали в 20-х и 30-х годах, и неясно, сколько пациентов от этого погибло. К счастью, в последующие десятилетия появились более действенные и менее опасные лекарства. Не исключено, что пациентам принесла бы больше пользы проверенная терапия образца XIX века – резкое погружение в ледяную воду. Энтузиазм Вагнера Яурега был подстегнут самым неожиданным образом. В 1927 году великий Юлиус Вагнер Яурек отправился в Стокгольм на церемонию вручения Нобелевской премии по медицине. Эта высокая награда была ему присуждена за открытие способа лечения душевнобольных, который заключался в том, чтобы повышать у больных температуру, для чего тех обычно заражали малярией. Когда поезд должен был вот-вот тронуться, в купе вошла дама и уселась напротив. Завязалась беседа, и тут выяснилось, что леди тоже направляется в Королевский дворец в Стокгольме и тоже на вручение Нобелевской премии. Соседке психиатра полагалась премия по литературе. Леди звали Грация Делида. Она была поэтессой с острова Сардиния, и ее перу принадлежал роман о безумном молодом человеке, который однажды во время припадка упал в реку, простудился, заболел лихорадкой и таким образом излечился от душевной болезни. Смертоносные паразиты. В одной из своих работ Людвиг Гросс, первооткрыватель вируса лейкемии, который не побоялся оспорить догму об отсутствии всякой связи между вирусами и раком, увлекательно рассказывает историю другого страшного заболевания – тифа. Гросс, врач в Нью-Йоркской больнице, занимался научными исследованиями в свободное от работы время. В молодости он был сотрудником Института Пастера в Париже и там в 1934 году познакомился с Шарнем Николем, лауреатом Нобелевской премии по медицине 1928 года. Тот доказал, что тиф переносит вши, что, впрочем, предполагали и раньше. В первые годы XX века Николь возглавлял Институт Пастера в Тунисе. В разгар эпидемии тифа его озадачил удивительный факт. Горожане легко подхватывали болезни и на улицах, и у себя дома, но ни один человек не заразился в больнице, которая была переполнена тифозными больными. Пациентов, попавших в госпиталь, разумеется, отмывали и переодевали в больничные робы. Николь заключил, что причина болезни кроется в грязной одежде, следовательно, виноваты вши. Он ввел обезьяне кровь тифозного больного, и когда все признаки тифа были налицо, собрал с нее вши и пересадил на другую обезьяну. Вскоре у той тоже начался тиф. Затем Николь показал, что сами вши, которые переносят инфекцию, очевидно бактериальную, краснеют и гибнут. Болезнь, выяснил Николь, передается, когда их порошкообразные выделения попадают на кожу человека.